Глава первая. Однажды, играя в кости, Сэмми Вайс, собрав все свои силы и нервы, целых 15 кругов не снимал свою ставку. И это стало его звездным часом. Еще сегодня эта история гуляет в городе и на Нижнем Ист-Сайде. На меня она не произвела особого впечатления. Я был при этом. Но Сэмми никогда не забывал, что он однажды на короткое мгновение стал великим человеком. Теперь в моей однокомнатной конторе, на единственном, кроме моего, стуле, он снова изображал знаменитость. «Ты клянешься, что я был у тебя с 12 до 2 часов дня?» «И получаешь за это 100», — сказал он. Он не боялся расходов на услуги бедного частного детектива, но его восточные глаза, затененные длинными ресницами, на меня не смотрели. Вайс таков, приземистый, жирный, болтливый, и его глаза никогда ни на кого не смотрят. Он носит чистую рубашку, но его костюмы никогда не сидят на нем хорошо. Его цветастые галстуки украшены бриллиантовой заколкой, уже давно вышедшей из моды. У него длинное пальто с меховым воротником. Там, где мех трется о жирную шею Сэмми, он давно вытерся догола. — Скажем, 200, — продолжал Вайс. — Я был у тебя, окей? — 200 за раз ты уже 100 лет не видел, — сказал я. — Кроме того, я в такой игре не участвую. — Дэнни, пират, погоди! Это честно, по-твоему? Кличка доказывала, как давно Вайс меня знает. Сохранилась она со времен юношеской тяги к уголовной романтике, которая стоила мне руки. Незапротоколированная, так сказать, история. Судимости за мной нет. А все, что есть, это отсутствие руки и старые друзья, вроде Сэмми Вайса. Я лишился руки, но не рассудка. Мать растила меня не для того, чтобы я за 200 обеспечивал алиби ненормальному, и притом в темную. Твою мать я мог бы купить за доллар. Я закрыл глаза. В единственное окно моей конторы потянуло ледяным сквозняком, ледяным сибирским ветром, который облегчил мою боль. Я снова открыл глаза. Действительно, не почувствуешь же облегчения, если вздуешь человека, который слабее, чем ты сам. Во всяком случае, мне так кажется. Может быть, из-за этого я так ничего в жизни не достиг. — Черт возьми, Дэнни, я сожалею, — спохватился Вайс. Он начал потеть. Снаружи стояла настоящая зима. Внутри было немного теплее. Но его лицо блестело от пота, как бледная влажная луна. Точно так же, как тогда, много лет назад, в его великий час. Вайс начал с $10 и удерживал ставку, пока после 15 кругов не снял $163,840. Два следующих круга, может быть, даже только один, сорвали бы банк, что всегда было заветной мечтой любого игрока. Стать последним и за длинным столом в пустой комнате сгрести все деньги. Я еще ощущал запах его пропотевшей одежды. Я еще видел, как дрожали его руки, когда он после 15 кругов сгреб со стола $160,000. И еще слышал его охрипший голос. «Сейчас будет неудачная игра. Я чувствую это. На этот раз будет неудачный круг». Неудачной игры не было. Сэмми сыграл еще дважды, прежде чем выйти из игры. И потом ушел на негнущихся ногах. Он уходил, ступая тяжело, но не разорив поле битвы. Завсегдатаи вокруг него улыбались, они уже сориентировались. Вайс ушел как богатый человек, но не как победитель. Он выиграл битву, другие выиграли бы войну. Привыкнув иметь дело с прирожденным неудачником, я осторожно спросил. Что, собственно, случилось с Сэмми? Я не знаю, Дэнни. Он держал свою шляпу, как проситель, в обеих руках. Мной интересуется Фридман. Он содрогнулся, как от боли. Для Вайса участковый детектив Берт Фридман означал боль. Ты хорошо его знаешь, помог я. Ну, говори. Он поднял глаза к потолку, предпочитая ничего не говорить, но после паузы продолжил. Я пришел к этому старому холостяку, Джонатану Редфорду Третьему. У него есть племянник, Уолтер Редфорд Четвертый. Они пронумерованы, как короли. Он попытался ухмыльнуться. Дело в том, что Уолтер задолжал мне $25,000. Проиграл в покер с высокими ставками. Я пошел, чтобы получить их у дяди, понимаешь? Девушка открывает мне дверь и провожает в кабинет. Этот Редфорд даже не повернулся ко мне. Он стоит у открытого окна и вдыхает свежий воздух в шелковом халате. Большой человек, как же! Даже не предлагает мне сесть. И я спрашиваю. Где мои деньги? Он круто разворачивается и говорит. Никаких денег. Он говорит, зарубей это себе на носу. И начинает меня костерить, понимаешь? Я его, мол, обманываю. Я говорю, смотрите, будут неприятности. Могут пострадать кое-чьи головы. Он бросается на меня, как сумасшедший, хватает меня и трясет, как попало. Тут я и ответил разок-другой. Он кувырк и остался лежать. Я хочу сказать, он не встает. Ну вот я выхожу, слышу, он начинает стонать. Я, естественно, пугаюсь и сматываюсь. Он внезапно замолчал. Я ждал. — Это все? — спросил я наконец. — А что еще? — Он упал, он стонал, я смотался. — Слушай, Дэнни. Швейцар на входе меня видел, но мельком. Его не было, когда я уходил. Видела меня одна единственная старуха, да еще девушка, когда я пришел. Она вряд ли меня запомнила. Что они могут сказать? Ты говоришь Фридману, что я был у тебя, и тогда мы оба будем против Редфорда. На меня многие похожи, он просто обознался. Это было так глупо, так несостоятельно, что мне стало его жаль. Он вел себя как шакал, ослепленный страхом и спасающийся бегством от горящего куста. — Сэмми, — сказал я, — Редфорд знает твое имя. — Он не знает, — торжествующе ответил Сэмми. — Я ему не говорил. — Тогда откуда же его может знать полиция? — Я полагаю, он меня описал. Фридман слышал это и бросился на меня. Откуда ты знаешь, что Фридман тебя ищет? У меня есть свои люди. 2 часа назад я опередил этих ищеек на самую малость, пока отделался. Может быть, дело в чем-то другом? Ничего другого за мной нет. Обеспечь мне алиби, Дэнни. Нет. Иди в полицию. Выясни, что известно Фридману. Выключи Редфорда из игры, не упоминая им о нем. Если дело действительно в Редфорде, скажи, что он начал ссору. Он из высшей касты, Дэнни. Большой, богатый босс. Кто будет слушать Сэмми Вайса? Они дадут мне год, как минимум. Я погиб, Дэнни. Ты один можешь дать мне алиби. Я ведь знаю, как это делается. Наше слово против его. Только мы должны быть вдвоем. Нет, — решительно сказал я. Во-первых, это не поможет, а во-вторых, это был бы мой конец. Он смотрел на меня, как будто видел впервые. Окей, Дэнни, ты, конечно, прав. Только иди и говори с этим Редфордом ты. Убеди его согласиться, что начал он, понимаешь? И поговори с Фридманом. Объясни ему, что у меня есть друзья. Впрочем, у меня просто нет 200, Дэнни. Все, что я смогу наскрести, это максимум $15. Сэмми, Фридман надо мной только посмеется. И как я могу доказать, что Редфорд ударил первым? Что я могу сделать, Сэмми? Иди сразу к лейтенанту, минуя Фридмана, расскажи честно, что произошло. Вайс моргнул, встал. Его нижняя губа дрожала. Он надел свою шляпу и вышел. Маленький толстый человек с потертым меховым воротником и заколкой для галстука. Жалкий тип, ведущий жалкую жизнь, который к тому же понимал, насколько она была жалкой. Целый год после той знаменитой ночи, которая стала для него и триумфом, и поражением, он жил на широкую ногу. Он промотал и проиграл $160 000, чтобы доказать, какой он большой человек. Но лишь доказал, что никогда не был большим человеком. Пришел его звездный час, и он упустил его. Большинство людей упускает свои звездные часы. Но многие умеют избежать признания своей ошибки. Вайс не смог. Он сорвал на 15 конах все нервы и взял крупный куш. А потом не рискнул еще на 2 броска, которые тогда казались проигрышными, а теперь будут преследовать его до конца жизни, ведь они доказали, что он не способен на самый решающий шаг. Он был потрясен навсегда. Его коровьи глаза говорили миру, что в следующий раз он удержит ставку до конца. Но самого себя ему не обмануть. Он-то знал, что всегда сойдет на 2 круга раньше. Нет, Фридман определенно искал именно его, так как Вайс явно где-то снова играл в кости. Я оделся и вышел поесть. На улице мне в лицо ударил ветер со снегом. Я поглубже спрятал нос в воротник и направился на 8-ю авеню. На углу я заметил Вайса, который разговаривал с довольно высокой рыжеволосой женщиной. Та была сильно накрашена, из-под шубы виднелись черные ажурные колготки. Ее волосы почти апельсинового цвета были высоко взбиты. Вайс сел вместе с ней в такси. Я зашел в Севилью и заказал паэллу, думая о Марте, своей девушке. Но Марта была в Филадельфии с новым шоу, и в конце концов вместо нее я стал думать о Сэмми Вайсе. Я прокрутил в памяти его историю, и после некоторого размышления пришел к выводу, что одна небольшая деталь осталась неясна. Если этот Редфорд или его племянник действительно должны Вайсу $25 000, как мог тогда Сэмми утверждать, что в квартире Редфорда никто не знает его имени? Такого быть не могло. Съев паэллу, я зашел в бар напротив, где работал Джо Харрис. «Ты слышал, что Сэмми Вайс выиграл $25 000? «Я ни разу не слышал, чтобы он выиграл даже 25 центов», — ответил Джо, наливая мне. Джо неизменно подносил мне первую порцию ирландского виски бесплатно. «Где мог Вайс раздобыть деньги на игру, чтобы столько выиграть, и такие нервы, чтобы столько играть?» «Да», — сказал я. Я спросил себя, что сделал Вайс или что хотел сделать. Но вопрос этот я задавал себе не слишком серьезно. Тогда еще нет.